И почти накануне смерти он твердит о создании краткосрочных курсов для начинающих писателей. Его требования к кино и искусству ничем не отличаются в эти годы от требований к литературе. От кино должна идти польза, оно должно учить. Живопись, главным образом, обязана иллюстрировать историю с 1917 года. Своему любимому художнику Корину он дает тему «Уходящая Россия». На картине должны быть изображены все классы и все профессии. Возвращаясь к литературе как к рычагу социализма, он говорит, что поэтам надо бороться с богемой и развивать жанр хоровой песни для новых колхозов. Я настаиваю на сюжетности стихов и на их конкретном историческом содержании. Он давно переменил свое отношение к крестьянству, отношение, которое ему мешало принять большевизм в первые годы революции. Теперь он обещает литераторам новый журнал «Колхозная деревня». На собрании у себя в квартире в присутствии 60 человек он заказывает Твардовскому поэму, и Твардовский пишет «Страну Муравию» и говорит, что Горький научил его писать стихи. Вместе с тем Горький переоценивает старые книги, которые когда-то любил. Он говорит, что «Робинзон Крузо» — книга империалистическая, и что из «Мертвого дома» Достоевского надо печатать только куски, разъясняя их. Из западных современников последний год остается для него только Ромен Ролан, даже Эптон Синклер и Бернард Шоу отпадают. Стефана Цвейга Горький ругает. Он ничего не знает о России. Лоуренс на службе у декаданса. И он ищет, кто бы мог среди советских писателей написать роман против фрейдизма. Он приходит к заключению, что необходимо подбирать рассказы на одну тему — и говорить о 5 или 7 авторах как об одном, потому что критики должны учить, а не хвалить и ругать, и согласовывать критику со всеми другими. А то у нас все идет в разброд, и одни ругают Чехова, а другие хвалят. Одновременно его заботит вопрос, писать или не писать в журнале «Колхозник» о заболеваниях колхозников чесоткой. Для библиотеки «Колхозника», где каждая книга рассчитана на 8880 печатных знаков, он дает следующий совет. Берется рассказ, отбрасывается ненужное, соединяется с 2-3 другими рассказами, перефразируется, комментируется, чистится язык, на котором писатели-дворяне состязались в любви к народу. Но все это нечасто приводило к результатам, и немногое осуществлялось из того, что он советовал. Мура, которая теперь была с ним в переписке, должна была рекомендовать английские и американские книги для переводов. Кое-что из них переводили, но издавали очень немногое. Среди рекомендованных ею авторов, кроме Халдена, находим 3. Один — некто Питер Мартин Лампель, немец, пишущий о детских бунтах в воспитательных домах. Другой — Лоуренс, только не ДГ, а ГА. Автор книги Гай Ливингстон. 3. Джозеф Сторер Клаустон. О нем нет сведений, и о чем он писал, неизвестно. Она также по просьбе Горького рекомендовала непосредственно госиздату для перевода письма Сакко и Ванцетти, которые и были изданы. Горький, узнав, что в США пользуются рифмованной рекламой, захотел ввести этот способ для книг госиздата, которые мало покупают, но этот проект не нашел отклика. Одновременно с «Колхозником» Горький редактировал «Наши достижения», «СССР на стройке», «Литературную учебу», «За рубежом» и еще несколько более мелких журналов. Параллельно с этим росло его негодование на современную западную литературу. Считая, что нашим молодым надо давать стариков, он заказывал новые переводы Джером Джерома, Джека Лондона и Брэд Гарта. Он смягчает нравы, но в то же время его раздражало, когда молодые читают с большим удовольствием эти переводы, чем своих. Роман «Боги жаждут Франца» он считал полезным, но потребовал изменить его название. Роман Пьера Лоти «Исландские рыбаки» шел в каталоге под рубрикой «Колониальная политика», а пьеса Гауптмана «Ткачи» была признана полезной для использования ее в истории фабрик и заводов. И, наконец, настал момент, почти накануне смерти, проявившийся в идее мобилизации 100 писателей для особо ответственного дела.